Старец Аввакум. Недавно, в 1979 году, упокоился в Господе старец Аввакум, который жил в Великой Лавре и имел дар запоминать наизусть целые главы из Священного Писания. Вначале он подвязался в Вигле, однако один случай заставил его уйти в Лавру, в которой он и остался жить, пока ему не пришло время перейти в мир иной. Однажды, будучи еще в Вигле, отец Аввакум молился по четкам на одной из скал, и внезапно явился ему бес в виде ангела света и говорит: «Аввакум, Аввакум, Бог послал меня забрать тебя в рай, потому что ты уже стал ангелом. Летим со мной». Старец Аввакум растерялся и испуганный отвечает: «Как же я полечу? У тебя ведь есть крылья, и ты можешь летать». Тогда мнимый ангел говорит ему: «И у тебя, Аввакум, тоже есть крылья, потому что ты стал ангелом, только ты их не видишь». Тогда старец Аввакум смиренно перекрестился и говорит: «Матерь Божия, да кто я такой, чтобы летать?» Не успел он договорить своих смиренных слов, как видит, что этот якобы ангел вдруг превратился в черного козла с крыльями, как у летучей мыши, бросился в пропасть и исчез. Старец Аввакум испугался, а затем возблагодарил Божию Матерь, которая защитила его от лукавого, намеревавшегося низвергнуть его в ад. После этого он пошел к себе в Каливу, взял свою котомку и ушел в Великую Лавру. Ради большей безопасности он решил монашествовать здесь, в Киновии. Он приходил в свою келью 3-4 раза в год, совершал здесь литургию, а затем возвращался в Лавру. Когда приблизилось время его отшествия в мир иной, он получил откровение от Бога и ушел в свою келью, чтобы оставить свои кости здесь, вместе своего пострига, где в молодости уже оставил свою плоть, неся вышеестественные аскетические подвиги, для того, чтобы стать отчасти невещественным, как того требует ангельский образ. В Вигле его навещали отцы и всегда находили пребывающим в радости. Один из них удивился этому и говорит: «Вижу, отец Аввакум, что ты очень радостный, хотя вот-вот умрешь». Старец ему ответил: «Да почему же мне не радоваться, брат? Ведь я с юных лет по благодати Божией подвязался, сколько мог, и теперь радуюсь, что пойду ко Христу». Вот так с радостью уходят из этой жизни добрые подвижники Христовы.